Сын мой, в пространство света войти можно только в одеяниях светлых. По соответствию материи оболочек со сферами, в которые стремится дух, и пребывание в них, и там, где все движется мыслью, первенствует и управляет всем мысль. Только представьте себе, что всякое движение мысли приносит созвучие окружения духа с тональностью и напряжением мысли и устремлением, заложенным в ней. Творить мыслью счастье, счастье творить светоносную мыслью. Самые утонченные образы красоты создавать там можно мыслью с легкостью, гораздо большей, нежели кистью или резцом. Как часто на земле художник или поэт не в состоянии воплотить задуманный образ в плотные формы из-за чисто внешних и плотных препятствий. Но там, где мысль свободно облекается в форму и где нет сопротивления плотной среды, там надо только уметь четко и ясно сияюще мыслить. Четкость мышления и его образность приобретаются опытом на земле. Четкость мысли родит четкость слов и выражений. Нет ничего хуже расплывчатого, неопределенного мышления или мелких, маленьких, разбросанных мыслей, нечистых и вредных. В пространстве света, где сияющее вещество мысли к услугам человека, для творчества духа открыт космический простор. Служение красоте есть служение свету, и если начато оно на земле, то его так легко продолжить в мирах. То, что устремляло человеческий дух на земле, и что вдохновляло его к действию, будет вдохновлять и устремлять и там. И так важно, чтобы устремление было от света и к свету. Учитель ведущий есть свет. К нему устремляясь и с ним пребывая, и в сознании образ его утвердив, связуем себя со сферами света надземного мира, чтобы в них отойти, освободившись от тела. Осознание значимости утверждения в сердце светоносного облика учителя света образует нити неодолимого магнитного притяжения к высшим сферам пространства. Разбойнику даже сказал, что будет со мною. Блудницу приблизил, так неужели тому, кто годами ко мне устремлялся и годами мой образ в своем сердце носил, промедлю дать благо? Дети мои, устремитесь ко мне всею силою духа, мыслями всеми и желанием всем, сердцем всем устремитесь, и зальет вас сияние света. Я говорю, я утверждаю, я вас в сферы света зову.